Их задача, — сказал он тогда Личу, — состоит в том, что зло было бы наказано. То есть они должны собрать факты, которые позволили бы поставить Катю Вольф перед судом. Именно это он и сделал. Это все, что он сделал. Благодаря ему для семьи Дэвис совершилось правосудие. Он не мог дать покоя, не мог положить конец ночным кошмарам, но, по крайней мере, он мог дать им и дал правосудие. А сейчас, сидя на кухне своего дома в Стамфорд-Брук перед чашкой быстро остывающего чая, Уэберли обдумывал то, что узнал из позднего телефонного разговора с Томми Линли. Центральной мыслью было то, что Юджиния Дэвис нашла себе мужчину. Он был рад этому. Наличие у Юджинии мужчины могло в какой-то степени уменьшить бремя вины, которое Уэберли нес с того времени, когда трусливо положил конец их любви. Что касается ее, им двигали только лучшие побуждения, вплоть до того дня, когда он понял, что их отношения не могут продолжаться. Он вошел в ее жизнь бесстрастным профессионалом, несущим возмездие для ее семьи. После случайной их встречи на вокзале эту роль сменила другая, роль друга, и он все убеждал себя, что сможет искренне играть ее, несмотря на то, что его сердце жаждало большего. Она ранима и беззащитна, — говорил он себе, пытаясь обуздать обуревавшие его чувства. Она потеряла ребенка, она потеряла семью. Нужно хранить от волнений и посягательств тонкую, измученную ткань ее души. И он бы никогда не рискнул пойти дальше, если бы однажды она сама не заговорила о том, что должно было оставаться невысказанным. Или, по крайней мере, так он сам себе внушал, пока длилась их связь. «Она хочет этого», — говорил он себе, — «хочет этого столь же сильно, как и я, и существуют ситуации, когда кандалы общепринятые морали должны быть скинуты во имя того, что, очевидно, является высшим благом». Единственный способ, которым он мог оправдать свои отношения с Юджини, состоял в том, чтобы рассматривать все в духовных терминах. «Она дополняет меня», — сказал он себе. То, что объединяет нас, происходит на уровне души, а не только на уровне тела. А человек не может жить на этой земле, если ничто не питает его душу. С женой этого не происходило. Их брак, решил Уэберли, принадлежит временному, обыденному миру. Это социальный контракт, основанный по большей части на изживающей себя идее общей собственности, на прослеживаемой генеалогии для потенциальных потомков и на взаимной заинтересованности в совместном проживании. По условиям такого контракта мужчина и женщина обязуются жить вместе, по возможности воспроизводить себе подобных и обеспечивать друг другу обстановку, удовлетворяющую обоих. Но почему-то нигде не написано и не сказано, что эти мужчина и женщина должны заботиться о томящихся в значении душах друг друга. Именно тут, — говорил себе Уэберли, — и кроется основная проблема брака. Он способствует возникновению у супругов чувства довольства, а это довольство, в свою очередь, приводит к определенной форме забвения. Тогда мужчина и женщина, объединенные узами брака, перестают рассматривать себя и своего супруга как чувствующих и страдающих существ. Так случилось с его собственным браком. Но... клял себе Уэберли. Ничего подобного не произойдет в нечетко определенном духовном браке, который сложился у них с Юджинией Дэвисом.